Глава 8. Подростки и отношения. Первая любовь. Расскажите ребенку обо всех уровнях отношений. Первый — знакомство. Этап отношений, в котором ты знакомишься с человеком, узнаешь, как его зовут и так далее. Второй — приятели. Вы несколько раз виделись, узнаете друг друга, здороваетесь. Третий — друзья. Вы поняли, что ваши интересы совпадают, гуляете вместе, можете сходить в кино, пригласить друг друга на день рождения. Четвертый — немного больше, чем друзья. Вы долго знаете друг друга и можете держаться за руки или обняться при встрече. Пятый — встречание. Этап отношений, в котором двое достаточно взрослых людей принимают решение быть вместе. Они понимают, что любят друг друга, проявляют любовь в виде поцелуев и объятий. Шестой — семейная пара. Этап отношений, в котором люди решают быть вместе навсегда и становятся семьей. Седьмой — родители. Этап, в котором люди решают стать родителями. Самое волнующее время для подростка — это пора первой любви. Вот так можно обсудить с ним эту тему. Влюбленность — одна из эмоций. Познакомься с новым для себя состоянием, наслаждайся им и постарайся не совершить ошибки, о которых будешь потом жалеть. С точки зрения медицины, влюбленность — это совокупность биохимических реакций. В организме активно вырабатываются гормоны, которые дают нам ощущение вдохновения, счастья. Влюбленность также сопровождается влечением к человеку, которого любишь. Поэтому, если ты влюбился, влюбилась, не волнуйся. Это здорово. Эти чувства могут тебя напугать, но не стоит волноваться. Все сталкиваются с такими эмоциями. Не подавляй эти чувства, наслаждайся ими. Если объект твоей любви отвечает взаимностью, это прекрасно. Но знай, что не всегда первая любовь обязательно приводит к долгосрочным отношениям. Если твоя любовь невзаимная, важно понимать, что мы не можем повелевать эмоциями других людей. Ты можешь максимально помочь себе снизить эмоциональные переживания, сочиняя стихи, песни, рисуя картины и тому подобное. Опросник «Шкала любви и симпатии». Зик Рубин, модификация Леонид Яковлевич Гозман, Юлия Евгеньевна Алешина. Назначение теста. Определить, что преобладает во взаимоотношениях, любовь или симпатия. Можете дать этот тест своему ребенку и даже пройти сами. Описание теста. При составлении шкал опросника Зик Рубин исходил из определенных теоретических представлений о внутренней структуре измеряемых феноменов. В частности, важными для измерения представлялись три компонента любви — привязанность, забота и степень интимности отношений. Инструкция к тесту. Вашему вниманию представляются следующие утверждения, которые касаются вас и вашего партнера. К каждому из них необходимо подобрать тот вариант ответа, который, по вашему мнению, наиболее соответствует сложившимся отношениям с ним. Постарайтесь отвечать как можно откровенней. Не задерживайтесь долго над обдумыванием какого-либо утверждения и помните, нет правильных и неправильных ответов. Первое. Я чувствую, что могу доверить ему, ей абсолютно все. Да, это так. Вероятно, это так. Вряд ли это так. Это совсем не так. Второе. Когда мы вместе, у нас всегда схожее настроение. Да, это так. Вероятно, это так. Вряд ли это так. Это совсем не так. Третье. Я могу сказать, что он/она принадлежит только мне. Да, это так. Вероятно, это так. Вряд ли это так. Это совсем не так. Четвертое. Он/она очень умный человек. Да, это так. Вероятно, это так. Вряд ли это так. Это совсем не так. Пятое. Для нее — него. Я готова абсолютно на все. Да, это так. Вероятно, это так. Вряд ли это так. Это совсем не так. Шестое. В большинстве случаев он/она нравится людям почти сразу же после знакомства. Да, это так. Вероятно, это так. Вряд ли это так. Это совсем не так. 7. Когда мне плохо, хочется поделиться только с ним, с ней. Да, это так. Вероятно, это так. Вряд ли это так. Это совсем не так. 8. Я думаю, что мы с ним, с ней, внутренне похожи друг на друга. Да, это так. Вероятно, это так. Вряд ли это так. Это совсем не так. 9. Я чувствую себя в ответе за то, чтобы ему, ей было хорошо. Да, это так. Вероятно, это так. Вряд ли это так. Это совсем не так. 10. Мне хотелось бы быть похожим на него, на нее. Да, это так. Вероятно, это так. Вряд ли это так. Это совсем не так. 11. Мне приятно чувствовать, что он, она, доверяет мне больше других. Да, это так. Вероятно, это так. Вряд ли это так. Это совсем не так. 12. Он, она, один-одна из самых обаятельных мужчин-женщин, которых я знаю. Да, это так. Вероятно, это так. Вряд ли это так. Это совсем не так. 13. Мне было бы очень тяжело, если бы пришлось жить без нее, без него. Да, это так. Вероятно, это так. Вряд ли это так. Это совсем не так. 14. Я уверена, что он, она, хорошо ко мне относится. Да, это так. Вероятно, это так. Вряд ли это так. Это совсем не так. Обработка и интерпретация результатов теста. Ключ к тесту. Да, это так. 4 балла. Вероятно, это так. 3 балла. Вряд ли это так. 2 балла. Это совсем не так. 1 балл. Посчитайте количество баллов отдельно по шкалам. Шкала любви. К ней относятся утверждения. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Шкала симпатии. Утверждение. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Итоговые оценки могут варьироваться от 7 до 28 баллов. Подсчет суммарного балла по обеим шкалам дает общий уровень эмоциональных отношений в диаде от 14 до 56 баллов. Чем больше балл, тем выше уровень отношений. Секс. При необходимости продолжайте отвечать на вопросы ребенка о сексе. Главное, что вам нужно донести, это согласие партнеров, безопасность, сохранение интимности процесса. Это не то, чем делятся с друзьями. Также вы можете высказать свое мнение по поводу возраста, когда можно заниматься сексом. Мы с папой считаем, что заниматься сексом можно с лет, но если ты решишь сделать это раньше, мы примем и не осудим твое решение. Если ты вдруг решишь заняться сексом, я бы хотела, чтобы ты помнила о своей безопасности и пользовалась презервативами. Они лежат у нас, а также их можно купить везде без паспорта. Если не получается найти презерватив, нужно отложить секс. Никакие минутные удовольствия не стоят твоей жизни и здоровья. Болезни. Подростков очень важно информировать о распространенных заболеваниях, гепатит, ВИЧ и другие, способах заражения и необходимости лечения в этих случаях. Очень опасны немедицинские манипуляции, татуировки, пирсинг, употребление веществ, изменяющих сознание, а также незащищенный половой акт без использования презерватива. Проговорите с подростком, что желательно внимательно осмотреть тело, руки, половые органы партнера перед сексом. Контрацепция. Презервативы. Расскажите подростку и девушке, и юноше, как правильно пользоваться презервативом, как выбирать размер, открывать, надевать, снимать по завершении полового акта, выбрасывать. За безопасный половой акт несут ответственность оба партнера. Подростку необходимо знать о последствиях нежелательной беременности, ведь чаще всего это аборты, которые в основном негативно сказываются на организме девушки, и, будучи взрослой, она не сможет забеременеть, выносить ребенка. Скажите, что презервативы предохраняют от нежелательной беременности, а также различных болезней. Главное правило, которое подросток должен усвоить – секс без презерватива не должен состояться. Порнография. Если ребенок увидел порнографию, стоит обратить его внимание на следующие моменты. То, что ты посмотрела этот ролик, не делает тебя плохим. Замечательная родительская фраза, которая помогает успокоиться ребенку и дает возможность начать разговор в более расслабленном состоянии. Необходимо донести до ребенка информацию, что порнография — это не учебное пособие. Все, что там есть, — это тщательно прописанный сценарий для создания, так сказать, необходимого настроения. Снимается не один день, и не с первого раза записываются дубли. Это фильм, как про супергероев, там также все нереалистично. Если порнографию увидел дошкольник, младший школьник, не по своей инициативе, мне жаль, что ты в своем возрасте увидел это. Это видео, скорее всего, дало тебе неверное представление о сексе. Я готова развеять мифы, ответить на твои вопросы. Очень часто даже половые органы сняты неправдоподобно. Порнография показывает секс как что-то пошлое и вульгарное, и как будто только это всем и нужно. Но на самом деле в жизни люди чаще занимаются сексом после долгих романтических отношений. Мужчина дарит женщине цветы, они гуляют вместе, вначале робко держатся за руки. Потом осторожно целуются в щечку, в губы. И только спустя время, когда они понимают, что хотят стать более близкими, по обоюдному согласию происходит секс. Как правило, перед сексом есть какая-то прелюдия, ласки, нежности. Сам секс, половой акт, обычно непродолжительный. У всех по-разному, но это считанные минуты, 5-15. В порно-видео очень шумно. Стоны, крики и тому подобное. Это опять же для создания определенного настроения у зрителя. Но в жизни обычно все происходит намного тише. Связано это с тем, что секс — достаточно интимный процесс, а крики и стоны могут нарушать личные границы других людей. В порно редко демонстрируют, что кто-то из актеров пользуется презервативом, то есть показывают небезопасный секс. Обязательно надо обратить внимание подростка на это и напомнить главное правило. Нет презерватива — нет секса.